Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Тема, о которой мы сегодня поговорим, она будет связана с тем, чтобы понимать или разуметь волю Господа, волю Божью. И нужно это для того, чтобы живущие жили уже не для себя. Самое трудное для человека перестроиться вот внутренне на то, чтобы начать жить для Бога или для славы Божьей. Перестать на этой земле вот искать выгодную позицию, комфорт, там еще что-то. Это самое сложное. Потому что, в принципе, это связано с достаточно высокой мотивацией. И люди говорят, ну а что теперь мне? Одежда не нужна или еще там что-то, да? Как бы, к чему ты меня призываешь? К нищенству какому-то? Нет, я призываю к обычному, самому нормальному состоянию. Можно подумать, что сейчас ты богатый. Я же тоже так могу сказать, правда? Мы все примерно живем вот в каком-то таком одном уровне. И познание воли Бога меняет приоритеты в нашей жизни. Когда меняются эти приоритеты, нам действительно тогда легко просто вот эти все грузки отрезать от себя, которые тащат нас вниз, тащат нас на дно. Для верующего человека очень важно научиться воспринимать слово от Господа так, чтобы его человеческие желания и планы не были главными в жизни вот в этот момент. Искать волю Господа и принимать ее в свою жизнь действительно как волю Господа. Дело в том, что намного это сложнее сделать, чем говорить об этом. Но я буду об этом говорить, потому что я это пережил и переживаю много раз в своей жизни. И, ну, скажем так, как говорил Павел, моя совесть позволяет мне говорить эти вещи, потому что если человек проповедует, например, об самоотречении, да, и сам этого не сделал, как он может это говорить? Если честно вот подойти, правда? Понимание воли Бога и действительно, то, о чем я буду говорить, пережито не однажды. Место, на которое я буду опираться, находится в книге Паралипоменон, вторая книга, 18 глава. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, Деврей Ямим. И вначале я зачитаю отрывок с 12 по 17 стих, предыстория как бы. Израиль уже разделен на два государства, Иосафат и Ахав являются царями двух уже отдельных таких вот территорий внутри одного народа. И Иосафат приходит в гости, приезжает к Ахаву, и Ахав приглашает его пойти вместе войной на Галаад. Он говорит, давай пойдем со мной в войну. Он говорит, давай, куда ты, туда и я. Но он говорит, давай вначале мы пророков позовем и узнаем вообще, надо нам туда идти или не надо. И вот они зовут пророков. 400 человек есть у Ахава, которые пророчествуют и говорят ему, да, иди, все в порядке. Вернешься с добычей, все будет хорошо. И Иосафат говорит, слушай, а может еще кто-то остался там вот? Он говорит, ну да, есть там один, Михей, но я его не люблю, говорит Ахав. Он никогда хорошего обо мне не говорит. И вот я читаю с 12 стиха. А человек, который пошел позвать этого Михея, его тоже там проинструктировали, он когда пришел, говорит, слушай, Михей, хорошо было бы, чтобы и твое слово было так же, как и эти говорят. Он говорит, ну идем, что скажет Господь, я и скажу. 12 стих. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки и ты доброе. Представляете, да, пророку говорят, что ему пророчествовать. Как вам это вообще? Подход к вопросу. И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я. И пришел он к царю и сказал ему царь, Михей, идти ли нам войной на Рамов-Галаадский или удержаться? И сказал тот, идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши. И сказал ему царь, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господня. Тогда Михей сказал, я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром. И сказал царь израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? Понимаете, если он ничего, пророк Божий, не говорил хорошего об этом царе, о чем это говорит? Значит, нечего сказать же было. Правильно? Если бы было что-то хорошее, он бы сказал. Все время Михей, вот он плохой, он все время говорит неприятные какие-то вещи человеку, понимаете? Как часто в нашей жизни происходит что-то похожее, когда нам Божий человек что-то говорит, все время плохо, все время не так, ну никак не угодишь ты этому Божьему человеку. Может быть, надо задуматься о своей жизни, почему он так говорит? Может быть, пора уже какие-то выводы сделать. У царя Ахава это что же не один год продолжалось, понимаете? И что происходит? Люди хотят развернуть пророка, чтобы он говорил так, как они хотят жить, так, как им кажется это правильным, чтобы он как бы выписал лицензию на все, что они делают. Но если это пророк Божий, он скорее помрет или будет голодный и босый ходить, чем будет говорить неправду. И таких людей обычно, ну вот они мешают. Понимаете? Я верю, что Царство Божие должно состоять именно из таких пророков, именно из таких людей, посвященных, которым до лампочки, которым все равно, что там эти пророки все, пускай их 400 человек даже, как бы много, да? Но они же говорят неправду. Я уже вам показывал, правду очень легко удерживать, ребята. Правду. Неправду очень трудно удержать. Каждый человек, который пытается эту неправду представить как Божий план в своей жизни, как волю Бога по отношению к себе. Эта неправда всегда будет опрокидываться. И будет опрокидывать этого человека. Я еще раз вам это покажу. Слово «неправда» на иврите – это «шекер», правильно? Слово «шекер» я не слышу. Рима – это афера. Рамаут – это аферизм. А ложь – это шекер. Поэтому рима – это нечто другое. Это когда человека как бы, ну как сказать, комбинацию разыгрывают. Заранее готовя что-то. Шекер – это ложь. Это именно обман. Это неправда. То, что в Писании названо неправдой. Если под слово «шекер» подвести основание, мы видим, что оно как качель. Нету устойчивой позиции. Оно очень трудно балансировать с неправдой. Ее надо много усилий подпирать ее, чтобы она как-то держалась. И стоит где-то чуть-чуть какой-то там баланс перемещается в какую-то, все, сразу все опрокидывается, понимаете? Слово «эмет» – «правда». Оно вообще не нуждается в том, чтобы его как-то подкреплять. Оно имеет очень такую вот четкую, плоскую, твердую, базовую позицию. Это чисто вот из языка, если посмотреть, мы видим, что удерживать правду может даже один человек. Потому что сама по себе вот эта правда, она уже как основание держится. А вот для того, чтобы шекер, ложь вот эту поддерживать, даже 400 человек не хватит. Все равно опрокинет один вот этот весь обман. Когда мы хотим понять волю Божью, это слово должно прозвучать внутри меня, в моем внутреннем человеке, чтобы любая другая мысль, даже самая логичная, самая правильная с точки зрения человека, не повлияла на выбор, понимаете? Чтобы дорога, по которой мне нужно двигаться вот с этого момента моей жизни, она была как правда, ровной. Именно вот ровной. Горы да понизятся, долы да наполнятся, да? Исправьте пути. Мы должны проложить в свое сердце путь для Господа, правдой вот этой. Тогда нам легко будет понять Его волю. Ты будешь соединяться, как масло с маслом. Тебе микстер не нужен будет, чтобы смешивать это, а оно все равно разделяется, как масло с водой. Сколько ни взбивай, все равно масло всплывет. Но когда это одно и то же, оно смешивается само по себе. Очень легко и быстро. Молясь и вопрошая слово от Бога, нужно еще вместить это слово в себя. И не сомневаться ни на секунду, ни на миллиметр. Тогда придет победа. Человек должен быть уверен в том, что это слово от Бога. Реакция Ахава. Посмотрите, ой, он ничего хорошего обо мне не говорит. Человек ему говорит, не иди на войну, да? Не надо. Ой, ничего хорошего он не говорит. Знаете почему? Потому что он уже все спланировал, договорился. Он все равно будет это делать. Вопрос, а что ж ты спрашиваешь тогда волю Бога? Зачем тебе это надо? Если ты ищешь волю Бога, так Бог тебе говорит, не ходи. Да не, он. С Иеремией та же история была. Иеремия, а ну скажи нам, вот если нам скажешь ты слово от Господа, он им говорит, идите в Вавилон, там живы будете. Нет, не Господь говорит через тебя. Так если вы лучше знаете, чем пророк, что вы спрашиваете? Плод жизни всегда покажет, кто был прав, вы понимаете? В конце всегда будет видно. На самом деле Михею нечего было сказать ничего хорошего про этого человека. Плоды деятельности вот этого царя, они были плохими. Личные взаимоотношения с Богом у этого царя, они были, ну скажем так, нечестивые. Он, царь нечестивый был. Хотя перед смертью он покаялся. Стоит отметить. Мы видим, что через уста Михея говорит Бог. И вот в этот момент в Израиле есть 400 пророков, и все они пророки обмана, пророки лжи, ложные пророки. Если ты не утвержден в вере, если ты не утвержден в Боге и в Божьем Слове, как положено, я сейчас имею в виду уже опыт жизни верующего, опыт хождения в Боге, тебя обязательно собьет с толку, что этих людей много, и они все пророки, и они так одеты все, как бы, ну, солидно все. Посмотрите, какое у них служение большое. Ну, не может же столько людей быть подвержена обману. Давайте посмотрим, что об этом говорит Тора. Книга Исход, 23 глава, 2 стих. Книга Исход. Не следуй за большинством на зло, не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Аминь. Исход 23, 2 стих. Смотрите, что говорит Писание. не следуй за большинством на зло. А как узнать, зло это или не зло? А вот для этого тебе нужно понимать, разуметь волю Господа. И все время придерживаться правды. Ты просто на запах, на вкус, по молекулам будешь издалека определять, что это обман, что это неправда, что это лукавство. Нету там Бога, и воли Божьей нет. Человеку очень легко, понимаете, все сделать. Ну это же воля Бога, ну это так, так, так. А я точно знаю, что нет. Ну вот что сделать? Я понимаю, что очень неудобен такой человек. Он мешает, он все портит, всю картину портит. Но если это воля Бога, как я могу один все это испортить? Вопрос. Могу или нет? Один я. Но если это правда, то за этой правдой стоит Бог. Понимаете? Потому что слово правда и слово эмуна это однокорневые слова. Эмет, эмуна. Это рядом все вместе, они созвучные даже. Знаете, за правду не жалко и жизнь отдать. И Новый Завет говорит, что те, кто жаждали этой правды, они насытятся. И будут сытыми просто. Слава сегодня приводил в пример пророка, царя Давида, я тоже его приведу, чтобы показать два разных характера. Тоже царь, как было сказано, согрешил с Батшевой, заплатил за свои ошибки, все так. Но реакция Давида на Слово Божье была не такая, как у Ахава, правильно? Когда Давид услышал правду, он покаялся, он сокрушился. Псалом написан даже, покаянный, 50-й. Совершив тяжелейшие грехи, нарушив две заповеди, даже три, он убил, он прелюбодействовал, он пожелал жену ближнего своего, 10-я заповедь. Он рыдал и каялся в соделанном. Сокрушался просто. И молил только об одном. Господи, Дух Твой Святой, не забирай, не отнимай у меня. Хочу быть с Тобой, хочу понимать, слышать Твой голос хочу. Вот что для него было главное. Для Ахава было главное выглядеть царем. Давиду все равно было, как он выглядит. Что там слуги про него скажут. Человек вообще не обращал на это внимания. Понимаете? И для Давида было главным не потерять связь с Богом, а вот для Ахава было очень важно выглядеть царем в глазах окружавших его людей. Он имидж сохранял. Вот Ахав сохранял имидж. И очень часто сегодня люди пытаются сохранять какой-то там имидж, и они глубже и глубже погружаются в проблемы. Этого имиджа нет, он только у них в голове, потому что все остальные люди тоже видят. Не слепые же мы, правда? Нет, все равно имидж. Для нас, верующих людей, самая главная репутация человека – или он имеет посвящение, или он живет, да, старается. Как Слава сказал, да, бывают ошибки разные там. Иногда по неопытности даже просто. Все может быть. Да. Но есть разница, видно же, правильно? Где посвященный, а где делающий вид. Где служитель, а где наемник. Всегда видно. Это два диаметрально противоположных характера. Друзья, хотим ли мы, чтобы в нас был характер действительно человека, который ищет волю Бога и готов отдать за это все, что у него есть? Или только говорит, что готов отдать, на самом деле не готов даже чуть-чуть подвинуться. Не то, что там что-то еще. Вот эти две категории, два характера. Первое, это человек, который всю жизнь ищет волю Бога и, услышав эту волю, принимает ее без колебаний. Вообще не взвешивает даже. Воля Бога, все, сразу перетягивает, вот сразу перевешивает. Не смотрит, что скажут люди, как это выглядит, что о нем подумают. Для этого типа людей главное, что скажет Бог. Вторая категория людей – это те, которые в глазах людей как бы ищут волю Бога, как бы хочет услышать истину, но когда он ее слышит, никогда не следует этой истине. У него свое, свой план. Он все знает. Но как бы он ищет, как бы. Понимаете? А идет своим человеческим путем. Думая, что вот еще чуть-чуть, и уже Бог начнет соглашаться, уже Бог начнет как-то благословлять это все. Но годы за годами проходят, десятилетия, и все остается по-прежнему. Потому что такой человек всегда ведом своим пониманием. То, что там Бог говорит, да, да, конечно, это правильно. Но внутри-то свое. И реализует он свои желания. Свое хочет. Помните, когда-то я вам показывал, система мышления старая осталась. Он то пришел в новое место, а мыслит теми категориями, мирскими еще. И не важно, сколько лет он верующий. Система мышления не поменялась. И поэтому невозможно приспособить старую систему мышления под новую жизнь. Вот эта заплатка делает дырку еще больше, когда он ее пытается туда прилепить. И такому человеку всегда не хочется слышать о себе правду. Как узнать, кто есть кто? Очень просто, по плодам. Очень легко. Каждый из нас должен посмотреть честно на себя, на свою жизнь. Как вы жертвуете вообще для Бога? Свое время, свои силы. Финансы тоже сюда входят. Готов ли ты оставить комфорт и уйти оттуда, хотя ты уже и привык, может быть. Ты готов вообще передвинуться туда, где уже нету этого удобства, этого комфорта или благополучия какого-то. Для чего? Чтобы волю Божью исполнять. Ты готов вообще или нет? Наши таланты, наши способности, как мы готовы это все отдавать Богу, реализовывать. Душа, живешь ли ты сегодня жизнью посвящения? Тема, которую я сегодня поднимаю, она очень актуальна для нас, особенно сегодня, когда у нас будет причастие. Потому что наш Господь, Он посвятил полностью всю свою жизнь на то, чтобы спасти человеческий род. И если мы говорим, что мы причастны к Нему, то в нас должны быть те же чувствования, так или нет? О чем ты мечтаешь, чего ты ждешь, что тебе хочется? К чему стремится вообще твоя душа? 2 Коринфянам, 5 глава. 2 Коринфянам, 5 глава. Пятнадцатый стих. 5 глава, 15 стих. Второе послание к Рим. А Мессия за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Амен. Мессия умер за нас не для того, чтобы мы жили для себя. Вы слышите, что говорит Писание? Он умер за нас, чтобы мы уже не для себя жили. Другими словами, если ты живешь еще для себя, это значит, ты еще с Ним вместе не умер. Поэтому не можешь даже рассчитывать на воскресение. Семнадцатый стих говорит: «Итак, кто в Мессии, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». А если вы откроете 12 главу к Римлянам, 1 стих и 2 стих, там написано: «Ибо умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Писание говорит, для того, чтобы ты начал понимать, а что хочет от тебя Бог, тебе надо поменять систему мышления. Пока ты это не сделаешь, ты вообще не понимаешь. Ты смотришь на других, повторяешь за ними, как они делают, а плода нет. Почему? Система мышления старая. Ты на самом деле не живешь этими категориями. Ты пару остановок едешь вместе, но на самом деле тебе не туда. И вроде как все нормально, вроде как все вместе. Но вот почему-то не выходит, не срастается. Ну никак, вот сколько усилий прилагают, тот же Ахав, ничего не выходит. Почему? Нету воли Божьей на это все. А он ее как бы: да, скажи мне. Ну сказали, а что дальше? А что от этого поменялось? Понимаете, когда человек говорит, вот что делать? Ты говоришь там: ну вот так сделай. А он все равно по-своему делает. А зачем тогда спрашивать? Если ты уже заранее решил, как ты будешь делать. А? Дима вот брат свидетельствовал, как там, не знаю кто, но вот по пророкам ходили люди. Ехать в Америку, не ехать. Ему там 5 человек говорит не ехать. Он нашел того, который сказал ехать, и уехал. Да? Без имен, без фамилии, я даже не знаю, кто это. Неважно. Ну, представьте себе. Один говорит не едь, второй говорит не едь, третий, четвертый, 10-го нашел, говорит едь. О! Вот! Слово Господа. Собрался и поехал. Это люди, которые служители, ну, представьте, взрослые. Так чего они ищут? Вопрос. Воли Божьей? Или хотят эту волю, как бы, как, знаете, вот прикрыться тряпочкой? Такое ощущение. Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за нас и воскресшего. Когда Михей увидел реакцию Ахава, Дух Божий побудил его говорить о том, что он увидел дальше. Ему открыта была картина: трон на небесах, сидит Творец. И это был тот момент, когда исторический ход событий тут на земле решалось там на небе, как тут пойдет развиваться на земле, как будет. Там на небе было, и Михей это все видит. Более того, он об этом говорит им прямо, чтобы убедить его, что это да, действительно так. Так как видит, так и говорит. Я хочу прочитать это место. С 18 стиха. С 18 стиха. Тот же текст, Паралипоменон, 2, 18 глава. 18 стих. «И сказал Михей: так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто бы увлек Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и сказал пред лицом Господа, и сказал: я увлеку его. И сказал ему Господь: чем? Тот сказал: я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он: ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста этих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Седекия, сын Хинаны, и ударил Михея по щеке и сказал: по какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей: вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. И сказал царь израильский: возьмите Михея, отведите его к Амону, градоначальнику, и Киасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей: если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушайте это, все люди. Амен. Дух лжи вышел, и Бог говорит: иди, и у тебя все получится. Знаете, почему все получится? Потому что эти люди хотят услышать обман. Они уже готовы, все открыто, только ждут, чтобы это произнесли. Они все, там проверки никакой нет. Конечно, получится. Их же не интересует, что думает об этом Бог. Если кого-то смущает, почему так действует Бог, откройте книгу Иова. Вы увидите, что когда все предстают духи перед Богом, там между ними сатана тоже приходит. И он говорит: где ты был, что ты видел? Он ему рассказывает. Бог управляет всем, понимаете? Вот эти духовные существа, каждый предлагал, как он может это сделать. Но был тот, который говорит: я пойду и буду духом лжи в устах вот этих всех пророков. О, иди. Бог попускает как раз то, что надо. Это как раз то, чего они ищут. Потому что эти все 400 пророков, как названы в Библии? Лжепророки. Правильно или нет? А в устах лжепророка какой дух может говорить? Только дух лжи. Правильно или нет? А все вот эти люди, они хотят это все слушать, им это нравится. Как в Новом Завете написано: и будут искать себе учителей, которые будут льстить ихнему слуху. Да? Ну, пожалуйста, сегодня этого хоть отбавляй. Но его всегда было много. И Ахав, даже после того, когда Михей сказал ему, что он видел в духовном мире, не поверил ему. Нормальный человек испугался бы, правда? Поверил бы, отменил все. Нет. И Михей говорит: если ты в мире вернешься, не Господь говорил через меня. Понимаете, у пророков Божьих нету посередине. Или да, или нет. И у евреев такого нет, что пророк там сегодня говорил правильно, а завтра он что-то сказал неправильно. Одна ошибка — это уже не пророк. Одна за всю жизнь. Даже если 40 лет правильно говорил. Угадывал, ну бывает. Один раз не то, и все, это уже лжепророк будет. И есть четкие правила, как отличить ложного пророка от настоящего. Я когда-то об этом говорил. Если пророк, коротко я напомню, если пророк пророчествует хорошее, и это не происходит, это 100% лжепророк. Вот как в данном случае. Эти пророки говорили: иди на войну, все у тебя получится. А его убили. Кому интересно, почитайте дальше. Там один человек пустил стрелу случайно, она случайно, в кавычках, попала ему между лад, и он стоял в колеснице, снова имидж сохранял. К концу дня истек кровью просто, мертвого привезли обратно. Но если пророк пророчествует злое, и это не происходит, это не говорит еще о том, что это лжепророк. Потому что люди могли покаяться, и Бог отменит то, что обещал через пророка. Пример – книга пророка Ионы. Когда Иона говорит: через 40 дней разрушит Господь Ниневию. И он призывал людей к покаянию. Люди покаялись, и Ниневия осталась жить. Правильно? Вот как отличить. Поэтому, когда пророк, он же не просто пугает, он не пугает, он просто говорит то, что их ожидает. И если бы Ахав послушался Михея и не пошел на войну, он бы не умер. Ну, по крайней мере, на этот день. Поэтому Иешуа тоже говорит нам, сегодня вот, да, он говорит, нам не верят, когда мы говорим о земных вещах. То есть простых, доступных нашему пониманию. Легко проверить все это. Если мы говорим о простых вещах и нам не верят, как поверят нам, если мы будем говорить о небесном? Тем более не поверят. Это иудейский принцип кальвахомер. Да, от простого к более сложному. Поэтому не удивляйтесь, он говорит, если мы проповедуем Царство Божие, а нам не верят. Нам не верят даже вот так, в повседневной жизни. Да? Человек там, какой-то брат духовный. Да, подумаешь, что ты для меня авторитет. Нет. И человек живет, как хочет. А никто и не навязывает. Правильно? Слово прозвучало, там сам думай, что с ним делать. Слушать, не слушать. Пользоваться, не пользоваться. Все ж, как бы, понимаете, в Царстве Божьем все по любви, все по благодати. Там же нет начальника, который там заставит тебя чего-то. Не хочешь, взял, ушел с этой территории. Так или нет? С работы просто так не уйдешь. Хотя я такое, что уходил. Прямо в 7 часов утра. Конфликт произошел, я вещи собрал и ушел. Господь мне другую работу потом дал. Не потому, что я там что-то кому-то хотел доказывать. Не хотел оставаться на этом месте просто. И все. Мы должны научиться не считаться вот с этими вещами. Если это воля Бога, делать это. Если начинаем бояться, взвешивать, соизмерять, все. Это уже расчеты. Подсчеты всегда ошибешься. Потому что в твоем уравнении 100% не хватает всех данных. Тут нужно доверие. Доверять Богу надо. У Славы вот прекрасные свидетельства были по поводу его учебы и всего остального. Я недавно, кстати, узнал, что обо мне говорят, что я тот пастырь, который против образования. Я такое первый раз слышу. Да? Что я не хочу, чтобы молодежь получала образование, а чтобы они все были служителями. В скобках это понимается религиозными фанатиками. Это вы знаете, что это неправда, и свидетельство тому, вот Славик, которого я настоял на том, чтобы он учился, и всем молодым, вот я с вами общаюсь, да, я всем говорю, учитесь, получайте образование, работайте на хороших работах, все равно надо работать, все равно ж надо зарабатывать. Что он на стройку собирался идти. Я ему говорю, на стройку успеешь. Сегодня в хай-теке работает парень. Слава Богу, инженер. Да? По высоким технологиям. Я давно вам говорил, люди всегда что-то скажут. Я на это тоже не обращаю внимания. Но мне так смешно это было узнать. Вообще. То есть люди придумывают, они хотят, чтобы я таким был. На самом деле все не так. Я сам учусь и всю жизнь учился. Был период, я честно говорю, мне не нравилось это, но я учился ради мамы, ради родителей. Вот. Послушание был как сын. В других вопросах мог быть непослушным. А в главном я всегда слушался. Вот. Вот в главном нам надо быть в мелочах мы там, да? Вот сестра-мама не даст соврать. Я ребенок был очень непростой такой. Очень активный. То есть все там, все горело у меня. Одежда, кожа, везде порвано все. Кровь течет. Ну, такой характер. Но в главных вопросах, когда я домой привел вот девочку, Иру, сказал, она мне нравится. Родители посмотрели, говорят, хорошая. Все, я тогда женился на ней. Если бы сказали нет, я бы вряд ли женился. А что вы смеетесь? Нет, так там в школе, когда я же тоже дружил там с кем-то, я не говорю, что что-то серьезное там было. Но обычные вещи, там нравится кто-то. Да, я еще в первом классе, помню, влюбился первый раз. Но это не находило одобрения в глазах моих родителей. Не знаю, как для других, для меня это важно было всегда. Хотя я по характеру человек очень независимый. Очень. И мне там хоть золото сыпь, не пойду. Если я знаю, что мне это не нужно. Поэтому, молодежь, учитесь. Все. А? То же самое вот Андрюше я говорил. Так или нет, брат? Обязательно язык. Все. Почему люди, считают все, которые думают о себе, считают себя верующими, не живут как верующие, а становятся теми, кто по привычке ходит в собрание, в своих глазах выглядит очень духовно, но не поступает по духу, не следует воле Бога, не ищет ее, даже не молятся, чтобы ее узнать. А если и молятся, и узнают, не принимают ее в свою жизнь. Потому что не сходится с личными желаниями. Представляете, как выходит? Посмотрите на Мессию в Гефсиманском саду, на эту молитву. Это было сражение молитвенное. Пот превращался в кровь. Такая была нагрузка. Иешуа говорит: «Отче, если это возможно, пронеси мимо меня эту чашу». И сразу говорит: «Но не моя пусть будет воля, а твоя». Вот пример. Он хочет, чтобы это все мимо прошло. Но он говорит: «Пусть твоя воля все-таки исполнится, несмотря на то, что как человек я хотел бы избежать этого». Вот где победа, понимаете? «Твоя воля пусть исполнится». Впускаем ли мы волю Бога в свою жизнь? Почему я говорю, что вот у Славы хорошее свидетельство? Потому что когда он учился в Технионе в Хайфе, я отучился год, он со мной тоже советовался, он меня спрашивал, переходить или нет, уходить или нет. Я ему честно сказал, у меня нету ответа на этот вопрос. Это ты сам должен решить. Был бы, я бы честно сказал, но не было. Я тоже ему сказал, но учиться ты должен. И когда он ушел, перевелся в другое учебное заведение в Кармеле, там друзья, он рассказывал, да, смеялись над ним. Сегодня он работает в хай-теке, и он пришел туда, и те, кто над ним смеялись, ходят по Техниону, ищут работу, а Слава пришел искать людей нанимать на работу уже из хай-тека. Понимаете, послали его. Вот как Бог показывает. Почему? Человек ищет и искал волю Бога, и услышав ее, пошел за ней. Бог не бывает поругаем, друзья. И ему там тоже, видите, на собеседовании говорили: никогда ты сюда не попадешь, потому что он начал благовествовать там. Черный список его занесли. Прошло 3 года, и он туда пришел, и там все нормально. Его еще как на цига посылают теперь в другие места. Он еще большим начальником станет. Я еще рано поздравляю. То он только разогревается. И пусть больше будет таких. Потому что мое понимание, если ты все равно должен работать, чтобы кормить свою семью, да, то за это же самое время почему бы тебе не получать в 10 раз больше? Ну, то же самое время, только другие условия. Хотя я говорю, вот разные люди есть. Я бы не смог сидеть в Мисраде, при том, при всем, что я тоже инженер и тоже есть образование. Я задыхаюсь, мне на шетахе надо быть. чтобы пыль была, дождик прошел там, чайки. Все, воздух, открытое небо. Я задыхаюсь в Мисраде. Но это характер, понимаете, это разные люди. Не потому что... Поэтому я помню, мне мой папа всегда говорил, закончи институт, а потом хоть ассенизатором иди работай. Я всегда спрашивал, что такое ассенизатор? Я еще маленький был, не знал, потом узнал. Для того, чтобы в твоей жизни совершилась воля Божья, придется бороться и в первую очередь со своими чувствами, со своими эмоциями, своими переживаниями, жалостью к себе. Поэтому Иешуа молится и говорит, твоя воля пусть будет, а не моя. Хотя с человеческой точки зрения это невозможно. Понимаете, для каждого человека это своя чаша, которую мы с вами должны испить. Помните, Иешуа спрашивал, можете ли пить чашу, которую я пью? Ученики говорят, можем. Он говорит, ладно, будете. Мы каждый свою чашу должны испить, чтобы соединиться с Ним, чтобы быть Его Духа человеком, а не Духа этого мира человеком быть. Духовное начало всегда должно побеждать человеческие чувства. Эмоции. Потому что иначе воля Божья не может просто совершиться в твоей жизни. Без усилий, без отказа, без борения вот этого, без жертвы. Вы знаете, что на жертвенник огонь приходит только тогда, когда на нем лежит жертва. Если жертвенник пустой, как туда придет огонь с неба? Жертву положи, тогда ожидай. И для каждого это свое. Понимаете, мы не можем поступать в этом мире, исходя из человеческих чувств, потому что они приземленные. Они не открывают нам истинное положение вещей, то есть духовное. За каждым событием в этой жизни, за каждым человеком, ситуацией стоит определенное духовное начало. Либо Бог, либо противники Бога. Падшие ангелы, падшие духи. И здесь на земле мы просто видим, слышим, наблюдаем проявление вот этих сил. Если мы впускаем в свою жизнь волю Божью, проявляться будет сила Божья. И она будет перебарывать эти обстоятельства все. Если мы ослабеваем, и мы как бы впускаем в свою жизнь свое человеческое, вместе с ним в этот проход обязательно залезет что-то нечистое, то, что не от Бога, и тоже проявится через твою жизнь. Но это не будет волей Бога. Это будет допущением Бога. Бог допустит, чтобы это произошло. Человек может спросить, а почему же тогда это происходит? Ну, потому что Бог любящий. И у тебя есть выбор, свободный выбор. Ты это выбрал, Бог говорит, ладно, как хочешь. Он не благословляет. Он говорит, делай, как хочешь. И человек идет и делает. Понимаете разницу? Когда есть благословение, мы знаем, что оно всегда обогащает человека и никогда печали не приносит. Вот это благословение Божье. Два фактора. Обогащает и не приносит печали. И это не в плане, что тебя это обогатит как бы деньгами или какой-то вещью. Там штаны новые. Понятно, что это приобретение своего рода, да? Но тот, кто ищет волю Божью, для него это просто расходный материал, это просто средство, чтобы трудиться для Бога, чтобы исполнять волю Бога. Он не видит в этом как бы приоритета или приобрел он что-то, опа, богаче стал на джинсы какие-то там. Ну или что там в Израиле сегодня ценное, я не знаю. А тот, кто ищет волю Бога, даже если все ему дать, ну хорошо, дали, слава Богу, он дальше работает себе. На этом не циклится. Надо отдать, отдал. И работает. Не будет цепляться в это мертвой хваткой. Не разобравшись в главном, то есть в духовном, как можем мы правильно поступить в земном, второстепенном? Сначала надо понимать, что происходит там, в духовном мире. Тогда мы будем тут, в земном, правильные шаги делать. И для этого необходимо молиться, чтобы узнать волю Бога на то или на это. И тогда будет легко. Бог откроет тебе то, чего не видят другие люди. И ты сможешь поступить правильно, в глазах Божьих правильно. Обычно, когда мы правильно поступаем в глазах Божьих, люди этого мира крутят у виска и говорят, ты что, вообще что ли совсем? Вот. И мы говорим, да, мы вообще уже совсем. А как по-другому? Понимаете, если мы жили, может не все, но многие тут из нас, вот для себя до покаяния мы жили, вообще ни в чем себе не отказывая, так, без тормозов. То когда я покаялся, я сказал, о, я теперь вообще все гайки раскручу. Мне не только тормоза не надо, мне вообще еще смазано пусть будет все маслом, чтобы жгли тело. Вот так хочется жить для Бога. Бог обязательно благословит, если ты будешь отдавать Ему себя. Еще один пример. В 16 главе от Матфея описано, когда Иешуа спрашивает у своих учеников, он говорит, люди думают, кто я, за кого меня считают люди. А ему говорят, ну некоторые думают, что ты пророк, кто-то думает, что ты... Еще кто-то там, да? Илия, да, и так далее. Он говорит, ну а вы как думаете? И вот Петр по вдохновению Божьему, он говорит, ты, Машиах, сын Бога живого. Еще говорит, Петр, не плоть и кровь тебе это открыли. Отец мой, сущий на небесах. И после этого он начинает объяснять ученикам, а в чем воля Божья? По отношению к Нему, что Ему придется умереть, что Ему придется пострадать. Когда Он услышал, что они правильно понимают, кто Он, Он начал им говорить о плане Божьем, о воле Божьей на свою жизнь, да, Иешуа. И что тогда Петр говорит, Господи, да не будет этого с Тобою. Иешуа говорит ему, отойди от меня, сатан, ты мне соблазн. Это не значит, что в Петра вошел сатан, мы об этом говорили. Он говорит, отойди от меня, ты противник, ты мешаешь мне исполнить волю Божью. Слово сатан нейтральное, лингвистически оно нейтральное, вот в языке. Но стало нарицательным, поэтому приобрело оттенок негативный вот такой. То есть под словом сатан мы понимаем падшего Херувима, которого когда-то звали Гейлель бен Шахар, и он был первое существо, которое сотворил Бог. Об этом написано в Писании. А потом уже всех остальных. Сначала ангелов, архангелов там, а потом уже человека в конце. И в чем здесь смысл? По-человечески Петр поступает очень благородно. Он проявляет заботу, любовь, беспокойство. Он не хочет, чтобы Иешуа страдал на кресте, был мучим и был убит. Но это не путь Божий. Вы понимаете разницу? Это не путь Божий. Сатан очень часто играет на чувствах человеческих, на жалости к себе. Ой, ты такой несчастный. Ой, ты уже столько лет, тебе же уже давно пора, чтобы у тебя было это или вот это. Я всегда говорю, отец точно знает, когда пора. Он не опаздывает ни на минуту. Только из его рук принимаю благословение. К Когда сатан играет на человеческих чувствах, человек, если он не ищет волю Бога вот в этот момент, не молится о понимании, чего хочет Бог от него вот в этой ситуации, он обязательно пойдет на поводу у лукавого. Обязательно. Нет другого варианта, третьего. Понимаете? И хотя он не хочет этого, но поскольку не искал волю Бога, он уловлен, он оказывается пойманный в ловушку. Когда ставят ловушку на рыбу, рыба тоже не хочет туда же заходить, правильно? Но заходит. Почему? Потому что тот, кто это ставит, знает повадки этой рыбы. И знает проход. Поэтому ставит там. Знаете, ловушки такие есть? Малкодет называется. И все, рыба туда плывет, а выплыть назад не может. Вот так работает сатан. И он очень любит использовать вот это чувство жалость. К себе, кому-то жалость. Почитайте внимательно Писание. Бог не очень сильно заботится о нашей плоти. Он больше всего заботится о главной составляющей нашего естества. О внутреннем человеке. Его он хочет спасти, его он хочет накормить, питать, чтобы внутренний человек был удовлетворен жизнью, чтобы он был сыт. Тогда и тело тоже будет довольно, все будет хорошо. А если внутри пустота, куда бы ты это тело ни подключал, оно подергается немножко, но потом все равно опустошение происходит. Остановиться никогда не поздно. Дело в том, что жалость, она не может быть определяющим фактором. Определяющим фактором в нашей жизни должна быть воля Божья. И для этого нам нужно свою волю включить, чтобы впустить в жизнь через этот шлюз волю Творца. Потому что для каждого из нас, в отдельности взятого человека, то, что Бог определил, вот лично для тебя, это самое хорошее, самое полезное, самое лучшее. Но для того, чтобы это впустить в свою жизнь, вера нужна. Без веры ты не откроешь этот шлюз. Он всегда будет закрытым. И ты будешь смотреть на других и думать, как, вроде же то же самое ты делаешь. Нет, не то же самое. Если бы то же самое делал, потекло бы и в тебя, и через тебя. Друзья, ищите волю Бога, молитесь о познании этой воли на каждую ситуацию. Посмотрите на царя Давида. У него, он пошел там, да, на сражение, возвращается в город. Забрали жену и детей, враги. И Давид молится и спрашивает, Господи, а есть ли воля Твоя на то, чтобы я пошел и отбил их? Бог говорит, есть, иди. Вы представляете себе? Вот что, человеку надо волю Божью искать, вызволять жену и детей или нет? Вроде бы все понятно, но Давид таким был человеком. Он на все спрашивал волю Божью. На все. Даже на то, что и так само собой разумеется. Вот сердце. Никогда не делайте скоропостижных выводов. Никогда не принимайте скоропостижных решений. Обдумайте, помолитесь и в молитве размышляйте об этом. Молитва – это не просто сидеть, медитировать, ничего ни в голове, ни в сердце. Вслух говорите с Богом на русском языке, на иврите, кто как может. Вслух. Расскажите, спросите, а потом читайте Писание. Каждый день это делайте, и тогда будете знать волю Божью. А не ходить по гадалкам, в скобках, по пророкам. Мы должны понять, чего хочет Бог лично от меня. И тогда вот об этом и молиться. Ну, представьте себе, Бог хочет, чтобы ты что-то сделал. А ты молишься и говоришь: Господи, помоги мне вот это сделать. То, что ты мне открываешь. Как вы думаете, Бог поможет? 100%. Он же ждет, чтобы ты начал понимать. Бог, когда свою волю говорит, Он всегда проверяет, ты понял или нет. Вообще, ты видишь правильно или нет. Что ты видишь, Иеремия? Вижу эс-шакед. Вижу дерево миндальное. Он говорит, правильно видишь. Потому что они шокед аль-дварай. Потому что я контролирую свое слово, да? Что ты видишь? Вижу котел, поддуваемый ветром с севера. О, правильно видишь. Что ты видишь? Вижу полную корзину спелых плодов. Я вам скажу, такое пророчество или видение, знаете, как можно красиво истолковать? Корзина полная спелых плодов. Представляете, какое сегодня дали бы толкование? А Бог говорит, правильно видишь, потому что созрели уже, чтобы в плен пойти. Я сейчас уже вот вавилонян отпущу на вас. Уже все, дошли вы до края, созрели вы, чтобы излились на вас суды Божьи. А я думаю, современные бы так бы красиво эту корзину со спелыми плодами могли бы объяснить. А пророк правильно видит и правильно слышит, и Бог всегда проверяет, и тебя проверит. И вот когда ты скажешь точно то, что ты видишь, тогда Бог скажет, молодец. А теперь я тебя обеспечу всем, и я тебе помогу сделать то, чего ты хочешь на самом деле. Поэтому Иешуа и говорит, ищите же прежде Царство Небесное. И все то, чего ищут язычники, приложится вам. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты даруешь нам Слово Твое, даешь нам благодать Твою. Благослови, пожалуйста, всех нас сейчас, и мы хотим сейчас быть в причастии. Благослови это время, когда мы вместе прикоснемся к святыне Твоей. Будь прославлен и превознесен наш Бог и наш Царь. Во имя Иешуа. Амен. У нас сейчас будет хлебопреломление, в котором могут принять участие только те люди, которые вступили в завет с Господом. Присядьте. Через твилу, через водное крещение. И это не те, которых вот в детстве, да, в православной церкви покрестили, в младенчестве. Это те люди, которые осознанно стали с Богом в завет. Я хочу прочитать отрывок, прежде чем мы это сделаем. Коринфянам 11 глава с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь.